У Дай Юй перехватило дух. Она повалилась на стол и только восклицала: «Ах! Ах!» Бао Юй, хохотавший до икоты, прильнул к матушке Дзя, а та сама, едва сдерживаясь от смеха, гладила его и была в состоянии только выговорить: «Ах, мой мальчик!» Госпожа Ван указывала пальцем на Фэнзе, но от смеха не могла произнести ни слова. Тетушка Сюэ тоже не удержалась и прыснула чаем, облив при этом юбку Таньчунь, а Таньчунь, вздрогнув, вылила полную чашку чая на Инчунь. Сичунь вскочила с места, крича своей тете, заливавшейся смехом, чтобы она не толкала ее в бок. Некоторые служанки, будучи не в силах сдерживаться, выбежали вон, другие побежали за новым платьем для Инчунь. Только Фэнзе и Юань Ян хранили невозмутимое спокойствие и продолжали угощать гостью. Бабушка Лю снова взяла палочки. Они ее не слушались. «И куры у вас здесь умные!» Как ни в чем не бывало, говорила она. «Какие мелкие и красивые яйца они несут! Подумать только, что я попробую такую редкость!» В ответ на ее слова раздался новый взрыв смеха. У матушки Дзя от смеха даже слезы навернулись на глаза, и Хупо, стоявшая позади нее, стала хлопать ее по спине. «Это все прохвостка Фэнзе устроила», — произнесла, наконец, матушка Дзя. «Вы ей не верьте!» В то время как бабушка Лю хвалила яйца, Фэнзе засмеялась и стала поторапливать ее. «Скорей кушай! Каждое такое яйцо стоит целый лян серебра. Если яйца остынут, будет невкусно». Бабушка Лю подняла палочки и хотела ухватить яйцо. Но как? Она переворочила всю чашку, и когда, наконец, ей удалось взять одно и поднести ко рту, оно выскользнуло и шлепнулось на пол. Она отложила палочки и хотела поднять яйцо руками. «Ох!» — вздохнула она. «Потеряла целый лян серебра и даже не успела послушать, как оно звенит». Никто из присутствующих уже не хотел есть. Все только слушали бабушку Лю и хохотали. «Кто мог придумать подать к столу эти палочки?» — спросила, наконец, матушка Дзя. «Ведь мы никаких гостей не приглашали, пир не устраивали. Это все проделки Фэнзе. Замени их сейчас же». Действительно, палочки из слоновой кости никто из служанок и не собирался приносить. Их подсунули старушки Фэнзе и Юань Ян. Услыхав приказ матушки Дзя, служанки убрали палочки и положили перед бабушкой Лю другие, из черного дерева, оправленные серебром, такие же, как у остальных. «Убрали золотые, дали серебряные», — заметила бабушка Лю. «Но все равно они мне не с руки». «В закусках может оказаться яд», — сказала Фэнзе. «А с помощью серебра это сразу можно узнать». «Уж если в таких кушаньях есть яд, то те, которые мы едим, наверняка сплошной мышьяк», — воскликнула бабушка Лю. «Но пусть я отравлюсь, все равно съем все». Глядя, как забавно бабушка Лю и с каким аппетитом она ест, матушка Дзя приказала отдать ей даже блюдо со своего стола и, кроме того, распорядилась положить в чашку Бань-Эра все, что повкуснее. Вскоре завтрак окончился, и матушка Дзя удалилась в спальню Таньчунь. За ней последовали остальные. Остатки угощений были убраны и снова поставлен стол. Взглянув на Фэнзе и Ливань, сидящих за столом, друг против друга, бабушка Лю сказала: «Мне нравится такой порядок, как в вашем доме. Верно говорят, церемонии исходят из больших домов.